Павел Бажов. Уральские сказы. Ключ земли. К этому ремеслу камешки-то искать приверженности не было. Случалось, конечно, нахаживал, да только так, без понятия. Углядишь на смывке галечку с огоньком, ну, и приберешь, а потом у верного человека спрашиваешь, похоронить или выбросить? Ну, с золотом-то куда проще, понятно. У золота сорт есть, да не на ту стать, как у камешков. По росту да по весу их вовсе не разберешь. Иной глядишь, большенький, другой много меньше. Оба ровно по-хорошему блестят, а на поверку выходит разница. Большой-то за пятак не берут, а к маленькому тянутся. Он, дескать, небывалой воды, тут игра будет. Когда и того смешнее. Купит у тебя камешек, и при тебе же половину отшибут и в сор бросят. Это, говорит, только дело помеха. Куст темнит. Из остатка еще половину сточит. Да и хвалится. Теперь в самый раз вода обозначилась, и при огне тухнуть не станет. И верно, камешек вышел махонький, а вовсе живенький. Ровно смеется. Но и цена у него тоже переливается. Услышишь, ахнешь. Вот и пойми в этом деле. А разговоры эти, какой камень здоровье хранит, какой сон оберегает, либо там тоску отводит и прочее. Это все по моим мыслям от безделья рукоделия. При пустой беседе язык почесать и больше ничего. Только один сказ о камешках от своих стариков перенял. Этот, видать, орешек с добрым ядрышком. Кому по зубам, тот и раскусит. Есть, сказывают, в земле, камень одинец, другого такого нету. Не то, что по нашим землям. И у других народов никто того камня не нахаживал, а слух про него везде идет. Но все-таки этот камешек в нашей земле. Это уж старики дознались. Неизвестно только в котором месте. Да это по делу и ни к чему, потому этот камешек сам в руки придет, кому надо. В том и особенка. Через девчонку одну про это узнали. Так, сказывают, дело-то было. То ли под Мурзинкой, то ли в другом месте. Был большой рудник. Золото и дорогие камни тут выбирали. При казенном еще положении работы вели. Начальство в чинах да ясных пуговках, палачи при полной форме, по барабану народ на работу гоняли, под барабан сквозь строй водили, прутьями захлестывали. Одним словом, мука мучинская. И вот промеж этой муки моталась девчушка, Васенка. Она на том руднике и родилась. Тут и росла, и зима-зимовала. Мать-то у ней вроде стрепухи при щегарской казарме была представлена. А про отца Васенка вовсе не знала. Таким ребятам известно, какое житье. Кому бы и вовсе помолчать надо. И тот от маяты-то своей, глядишь, кольнет, а то и колотушку даст. Было бы на ком злость сорвать. Прямо сказать, самой горькой жизни девчонка. Хуже сироты круглой. И от работы ущитить ее некому. Ребенок еще вожжи держать не под силу. А ее уж к таратайке нарядили. Чем под ногами вертеться, вози-ка песок. Как подрастать стала, пихло в руки. Да с другими девками-бабами на разборку песков выгонять стали. И вот, понимаешь, открылся у этой Васенки большой талант на камни. Чаще всех выхватывала, и камешек самый ловкий, вовсе дорогой. Девчонка без сноровки найдет и сразу начальству отдает. А Васенку все похваливают, как сговорились. Прозвище ей придумали. Счастливый глазок. Какой начальник подойдет, тот первым делом и спрашивает. Ну, как счастливый глазок? Обыскала что? Подаст? поросенка находку, а начальник и затакает, как гусь на отлете. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Старайся, девушка, старайся. Поросенка, значит, и старается. Да ей это и самой любопытно. Раз обыскала камешек в палец ростом, так все начальство сбежалось. Украсть даже никому нельзя стало. Поневоле в казенный банк запечатали. Потом уж сказывают, из царской казны этот камешек, в который тут за границу ушел. Ну, не о том разговор. От Васенкиной удачи другим девкам-бабам не сладко, от начальства прижимка. Почему немного, а у вас один пустяк, да и того мало. Видно, глядите плохо. Бабешки, чем бы добром подучить Васенку, давай ее клевать. Вовсе житья девчонке не стало. Тут еще пес выискался, главный щегарь. Польстился, видно, на Васенкино счастье, да и объявил, женюсь на этой девчонке. Даром, что сам давно зубы съел, и ближе пяти шагов к нему не подходи. Пропастиной разит, изнутра протух. А тоже гнусит. Я тебе, девонька, благородием сделаю, понимай это. И все камешки мне одному сдавай, другим не показывай вовсе. Васенка хоть высоконькой на ногах была, а еще далеко до невесты не дотянула. Подлеток еще. Годов, может, 13, много 14. Да разве на это поглядят, коль начальство велит? Сколь хочешь годов попы по книгам накинут. Ну, Васенка, значит, и испужалась. Руки-ноги задрожат, как увидит этого протухлого жениха. Поскорей подает ему, какие камешки нашла. А он бормочет, старайся, Васенка, старайся. Зимой ты на мягкой перине спать будешь. Как отойдет... Бабенки, давай Васенку шпынять, насмех поднимут, а она и без того на части бы разорвалась, как бы можно было. После барабана к матери в казарму забежит, того хуже. Мать-то, конечно, жалела девчушку, всяко ее выгораживала, да велика ли сила у казарменной стрепухи, коль щегарь ей начальник, и всякий день может бабу под прутья доставить. До зимы все-таки Васенка провертелась, а дальше невмоготу стало. Каждый день этот щегарь на мать наступать стал. Отдавай дочь добром, а то худо будет. Про малолетство ему и не поминай. Бумажку от попов в нос тычет, еще чего сплетешь. По книгам-то, небось, 16 лет обозначены, самые законные годы. Коли упрямство свое не бросишь, пороть тебя завтра велю. Тут мать-то и подалась. Не уйдешь, видно, доченька от своей доли. А доченька что? Руки-ноги отнялись, слова сказать не может. К ночи все-таки отошла и с рудника побежала. Вовсе и не сторожится, прям по дороге. Зашагала, а куда, о том не подумала. Лишь бы от рудника подальше. Погода-то тихая да теплая издалась. И с вечера снег пошел, ласковый такой снежок. Ровно мелкие перышки просыпались. Дорога лесом пошла, там, конечно, волки и другой зверь. Только Васенка никого не боится, на то решилась. Пускай лучше волки загрызут, лишь бы не за протухлого замуж. Вот она, значит, и шлепает, да шлепает. Сперва-то вовсе ходка шла, верст по ней 15, а то и 20 отхватила. Одежонка у нее не больно справная, а идти не холодно, жарко даже. Снегу-то насыпало, почитай. На две четверти еле ноги вытаскивает. Вот и согрелась. А снег-то все идет, идет. Еще ровно дружнее стал. Богатство прямо. Васенка и притомилась, из сил выбилась. Да на дороге и села. Дай, думает, отдохну маленько. А того понятия нет, что в такую погоду садиться на открытом месте хуже всего. Сидит это, на снежок любуется, а он к ней липнет да липнет. Посидела, а подняться ей не может.